и с бесстрашием, которого в другие моменты в нем не знали, может быть, подстегнутый издевательским взглядом Ханны, он повторил, нервно вытирая платком пот со лба: «Чрезвычайно нежелательный». Какой поток ругательств обрушился на него. «Здесь, очевидно, каждый думает, что может иметь собственное мнение», и далее в том же стиле. Бисмарки ушли домой подавленными и глубоко задумавшись. Отто бормотал про себя: «Ужасно, ужасно». Маска окончательно пала, когда в пресловутую хрустальную ночь 1938 года, как предостерегающая зарница перед штурмом, группа молодых хулиганов, предводительствуемая частями СА в мундирах, громила и грабила без всякого повода еврейские магазины. Тут и там к ним присоединялись некоторые зрители, что лишь доказывает, как быстро развращаются люди. Одна моя подруга видела, как группа взломала витрину и хватала все, что там было выставлено. Она возмущенно обратилась к первому же полицейскому: «Сделайте же что-нибудь, зовите подкрепление, уважаемая. Не смотрите туда, так же, как и я. Разве вы не видите, кто все это творит?» Давление усиливалось постепенно. Сначала евреев заставили носить желтые звезды. Это они делали почти с гордостью, или же прицепляли звезды с издевкой к ошейникам своих собак. Кто был дружен с евреями, тоже носил звезды, как вызов. Люди неодобрительно качали головами, словно хотели прогнать дурной сон или дурную мысль. Нет, это что-то отвратительное. Вскоре звезды стали исчезать. Без лишнего шума грузовики увозили еврейских граждан неизвестно куда. Никто ничего не знал. Всех собирают вместе, вот и все, что было слышно. Некоторые известные врачи и художники покончили с собой. «Что все-таки там с ними творят?» — спрашивали люди. Всплывали темные намеки, которым никто не хотел верить до тех пор, пока преследование не касалось кого-нибудь, кого знали лично. Один эсэсовец высокого чина ответил нашему иностранному другу, когда его спросили прямо: «Когда все граждане в стране мобилизуются для борьбы, то ведь само собой разумеется, что и политических пленных вовлекают в военную службу». Что эта мобилизация означала массовое убийство, было в то время даже скептикам неясно. Один молодой офицер войск СС, который знал войну только по битвам на фронте, хотел в 1943 году разузнать, имеют ли основания слухи о массовых убийствах евреев. Он думал, что его мундира, его рыцарских крестов и его удостоверения будет достаточно, чтобы посетить концентрационный лагерь в Дахау. Его немедленно задержали. «Что вы здесь ищете?» «Я хотел только взглянуть». «Тогда можете сразу же здесь и остаться». До конца войны его держали в лагере. Несмотря на трудное время, которое он там пережил, это заточение обернулось для него счастьем, так как после освобождения союзниками он был причислен к жертвам нацизма и мог беспрепятственно возвратиться к гражданской жизни. Хотя такие названия, как Дахау, Аушвиц и Бухенвальд, часто упоминались во время войны, население не подозревало о массовых убийствах, которые там совершались, до тех пор, пока некоторые не наталкивались на неопровержимые доказательства. Это был тот случай, когда немецкая армия начала свое отступление из России, и некоторые отделы застали гестапо во время их работы. Бисмарки знали, во всяком случае, что всякий приказ, касающийся евреев, исходил непосредственно от Гитлера, и что надежды на то, что удастся предотвратить крайние тенденции в партии, навсегда обречены. С этого часа Готфрид использовал свое высокое положение, чтобы победить Гитлера изнутри, и пытался помочь жертвам национал-социализма, как только мог. На неотвратимой волне возмездия после войны союзники были склонны к тому, чтобы строже судить членов партии, вступивших в нее рано, хотя именно они пытались положительно влиять на нацистское руководство, не говоря о тех, кому было присвоено почетное членство в партии, награда, отказаться от которой было трудно. Членов партии, вступивших в нее позднее, судили мягче, хотя они едва ли могли утверждать, что они не знали о целях и способах действия нацистов. Его дом в Потсдаме был центром сопротивления и даже одним из самых надежных до трагического конца. Когда приняли в этом доме миссии меня, мы еще не знали об этом. Мелани Бисмарк была австрийкой, двоюродной сестрой своего мужа, которому она была глубоко предана. Она обладала логическим, довольно трезвым, прямо картезианским умом, видимо, унаследованным от своей французской матери, урожденной Луи Шандье. Готфриду достались лучшие свойства его семьи. Высокого роста, он держался несколько в наклонку, его выразительные черты лица были похожи на черты лица его деда на портретах Ленбаха.